Глава 32. Рванулась к двери открывать засовы. О чем я думала? Мне так нужен был Егор именно сейчас, что мозг с легкостью выдал желаемое за действительное. Сколько раз предупреждал Трофим, сколько раз остерегал Егор, а я попалась, как ребенок, на первую же наживку. Сама, лично, своими руками, я открыла двери и вышла на крыльцо. Егор стоял на дорожке, шагах в 5 от дома. Почему не заходит? Не обнимет меня? Что-то случилось? Важное? Важнее, чем пожар в доме? Хотя Трофим с занавеской справится. Домовой он, в конце концов, или нет? Егор махнул мне рукой, предлагая следовать за ним. Молча? Почему ничего не говорит? Я хотела окликнуть его, но слова застряли в горле. Голоса не было. Как во сне, в ночном кошмаре, когда точно знаешь, что надо закричать, позвать на помощь, открываешь рот, но ничего не происходит, не можешь издать ни звука. Мелькнула мысль вернуться в дом. Мелькнула и пропала. В голове было пусто. Я не думала ни о чем, не размышляла, не анализировала, не задавала себе критических вопросов. Осталась лишь способность выполнять простые действия. Зовет Егор? Надо идти. Он еще раз махнул мне рукой, отвернулся и пошел к калитке. Я за ним. Он вышел на деревенскую улицу, и я следом. Пошел в сторону леса, я туда же. Егор шел быстро, догнать его не получалось, хоть я и старалась изо всех сил. На небе висела большая круглая луна, гораздо крупнее, чем обычно, а еще она была желтого цвета, как апельсин или золотая монета, круглая и желтая. Странная. Но света от нее много. Не как днем, конечно, но хватало, чтобы не споткнуться о кочке или не угодить ногой в рытвину, которые стали попадаться нам часто, стоило покинуть деревенские улицы и свернуть на проселочную дорогу. В лесу стало темнее, но меня это совсем не беспокоило. Меня вообще ничего не беспокоило. Я шла за Егором, практически не глядя по сторонам. Боялась только упустить из виду его спину, да время от времени прибавляла шаг, пытаясь догнать. Но вскоре запыхалась и догнать уже не стремилась, просто шла. За деревьями мне чудилось движение. В ушах звучали голоса. Они невнятно говорили, вздыхали, звали, пели. Но слов не разобрать. Вдалеке громко засмеялся ребенок. В эту ночь открываются двери, и мертвые подходят совсем близко к границам. Все они хотят вернуться из вечного холода и мрака в мир, где греет солнце, где есть жизнь, но им нельзя. Дверь откроется лишь для того, чтобы один Бог передал другому власть. Но если все сделать правильно, в тот момент, когда проход будет открыт, можно попытаться забрать оттуда душу. Одну, но не любую. Душу, которая не должна быть там, которую отправили в Навь раньше отмеренного ей срока. Намного раньше. Почему я все это знаю? Что за мысли? Откуда? Я чувствовала, что сознание расширилось, стало больше, если можно о нем так выразиться. Сейчас оно будто включало в себя еще чье-то. И не одно. Я совсем по-другому воспринимала лес, вобрала его в себя, сама стала его частью, чувствовала животных, птиц, даже насекомых, прячущихся от меня во мраке, но главное – деревья, кустарники и травы. Лес сбрасывал с себя летнее веселье и готовился к зимнему сну. Лес – это целый мир, полный загадок и тайн, живущий по своим собственным законам. Голые деревья создавали впечатление мрачности и утраты. Следы времени видны на каждом шагу, в изогнутых стволах, ветвях, покрытых лишайником, и в густой листве под ногами, отдавшей свою жизнь осенним краскам. Но в этой тревоге была и красота. Ветви, словно руки, простирались к луне и звездному небу, прославляя природу и ее вечный круговорот. Меня охватывала смесь противоречивых чувств, страха, сомнений, но и некой странной притягательности. В глубине души я знала, что должна освободиться от этой опасной игры, Но силы покинули меня, и я продолжала идти за своим проводником. Мне надо разгадать загадку этой деревни и вырваться из ее смертельных объятий. В этом мире, о существовании которого я узнала совсем недавно, ничто не являлось простым или очевидным, и каждый шаг вперед мог привести к новым опасностям и открытиям, которые изменят мою жизнь навсегда. Мысль о собственной безопасности, как маленький лучик, разогнала ватное безразличие, в котором я находилась, от которого я чувствовала удовлетворение и даже своеобразную тяжкую радость, которая бывает у наркоманов, которые знают, что удовольствие их убивает, но не могут ему противиться. Но я же могу? Да и какое к черту это удовольствие? Я посмотрела по сторонам. Среди деревьев мне чудились фигуры людей. Я видела странные огни, слышала непонятные звуки, чувствовала неприятные запахи. И самое страшное, мне показалось, я узнаю лица людей. Я знала их раньше, но они давно мертвы. Мертвецы, полчища мертвецов, смотрели на меня пустыми глазами. Их губы шевелились в беззвучном шепоте. Призраки, которые вышли в эту ночь из могил. А Егор? Ведь если я понимаю, что это не мой Егор, то кто? Я пристальнее вглядываюсь в спину проводника и начинаю замечать, что и ростом он ниже, шаги чуть менее уверены, сутулятся плечи, пригибают всю фигуру к земле. Мы вышли к большому дереву, которое несколько дней назад я видела у начала болот. Это сколько же мы прошли? В прошлый раз с Егором, помнится, потратили несколько часов и немало сил, прежде чем оказались здесь. А сейчас? Или это не то место? Да, то. Большое мертвое дерево, будто трехпалая рука тянула пальцы из-под земли. А под ним... Тут я едва не уткнулась в спину своего проводника, который остановился и поджидал меня. Он обернулся, и я смогла разглядеть лицо. Лицо старухи! Конечно же, это не мой Егор, а злобная старая ведьма, которой уже не надо принимать чужой облик. Она заманила жертву. Сбежать не получится. В глазах ведьмы оранжевым огнем полыхало адское пламя, а рот кривился в довольной усмешке. «Ну вот мы и пришли, моя девочка», — сказала старуха голосом давно умершей бабушки, тем голосом, каким тот запомнился мне в детстве, когда бабуля в городском парке покупала мороженое. «Хочешь, детка, покататься на чертовом колесе?» За спиной ведьмы мерцал бледно-голубым мертвенным светом огромный круг. По его краю, будто гигантские часы или компас, были нанесены незнакомые мне символы, а в центре красным огнем восхода и заката светилось, растопыривая лучи, огромное стилизованное солнце. Никогда раньше не видела и даже не догадывалась, что такое вообще возможно. Знание пришло ко мне из глубины подсознания, всплыло из генетической памяти. Я знала, что вижу перед собой колесо года.